Похитители тени. Я дремал в том закутке, который гордо именую своей конторой. Вдруг кто-то начал колотить в парадную дверь. Кого там принесло? И из чего вдруг? В последнее время меня редко застанешь дома. Пришлось вынырнуть из безумных грез, знакомых всем недавно обручившимся. Будущая родня неустанно одолевала, творя всякие странности. Что ж, надо бы вылезти из-за стола, оторваться от стула. Старина Дин, мой повар и мажордом, проковылял мимо кабинета. Долговязый, тощий, совсем седой, он слегка горбился, свои-то почти 80, но держался бодрячком. «Я открою, мистер Гаррит. Наверное, доставка». Какой-то нетерпеливый доставщик попался. Орет, стучит. Ни словечко не разобрать. Кстати, дверь у меня толстенная, как ворота в крепости. Дин не стал заглядывать в глазок. Мол, кому еще ломиться к нам, как не типу, которого он ждет. Дверь распахнулась. В дом ворвались крики и шум. Дин рявкнул. Другой голос, более низкий и раздраженный, проревел что-то похожее на «свали к чертям с дороги». Я сдвинулся с места, заодно прихватив свою ночную дубинку. Как-никак, 2 фунта свинца в наконечнике. Послышались еще чьи-то голоса, вклинились в общую сумятицу. В коридор я выскочил быстро, но моя помощница Пулар Синдж меня опередила. Эта девушка из крысиного народца, ростом 5 футов, считалась дылдой среди своих. Зато ее чудесная, темная шерстка прямо лоснилась. Я заметил, что Синдж сутулится сильнее обычного, а хвост дергается, ну, как у рассерженного кота. Но это не помешало ей выстрелить из арбалета с одной руки и с тем же спокойствием, с каким положено бить по мишеням. Стрела угодила в лоб существа, все предки которого явно женились сплошняком на уродинах. Шкура отливает зеленым, сам здоровенный, как тролль, и с мордой гоблина, образец очарования. Воняет жутче, чем выглядит, и занимает пол коридора. Лоб крепкий, тоже как у тролля, но Синдж это нисколько не смутило. Похоже, девочка откопала где-то новую убойную игрушку. Она посторонилась, пропуская меня. Усы ходили ходуном. Здоровяк свалился тушей, но 2 его подельника угомониться не пожелали. Один все норовил подхватить этого крупного, да нельзя уродливого обалдуя, который придавил Дина. Жертва Синдж рухнула точно на него. Дышать громил и дышал, но вряд ли протянет долго. Он, сколько крови, натекло. Я размахнулся, прикидывая, как успокоить его кореша. Захрустели кости. Откуда-то снизу жалобно простонал Дин. Последнему бузили я врезал ровнехонько промеж желтых, как у змеи, глаз. Он осел на пол, одарив меня на прощание оплеухой, от которой я пролетел 2/3 коридора, ведущего в кухонное царство Дина. «Думала, ты продержишься дольше», — сообщила Синдж из-за своей двери. «Женщины». Я покосился на нее, возвращаясь к груди мяса на пороге. Синдж возилась с зарядным устройством на арбалетике, стальные стрелы которого способны, похоже, пробивать кирпичные стены. Из 2 уцелевших гостей первый твердо вознамерился уволочь обратно здоровяка, придавившего Дина. Второй шарил по полу, желая подобрать деревянную шкатулку, оброненную главарем. Я удостоверился, что мои ноги не подгибаются, и шагнул вперед. В горле встал ком. Тот хмырь, что возлежал на Дине, продолжал дышать, но начал гнить заживо. Мой партнер наконец-то оторвался от грез наяву и соизволил вмешаться. Первый молодчик выблевал все нутро, схватил жертву Синдж за лодыжку и потащил наружу. Я саданул его напарника, заставляя выпустить из рук шкатулку. Потом подскочил к уродливому Верзиле со стрелой во лбу, и дружки бросили его на пороге. Он постановал. При помощи союзника из-за стены, спасибо за поддержку, я ринулся в погоню, но сил хватило только добежать до перил крыльца. Синдж вынырнула у меня из-за спины, вся словно дымясь от ярости, и вскинула арбалет. Стрела вонзилась в плечо одному из драпавших злодеев. От удара его развернуло и швырнуло на землю. «Ха! Получил, подлюка? Кажется, я растянула запястье». Она смерила взглядом налетчиков, уползавших по Макунадо-стрит. «Пойду перезаряжу, а потом рванем за ними». Гениальная в сфере цифр и финансов Пуллар Синдж еще и лучшая ищейка в Танфере. «Покойник не совладал с этими парнями», — заметил я. «Ты прав. И это скверно». Она обозрела отвратную жижу поверх Дина. Страшилище вообще перестало походить на живое существо. А среди жижи проглядывали матросские обноски. Вообще-то, никто не способен сгнить настолько быстро. Думаю, покойник все нам разъяснит. Чем не способ проверить, бдителен ли мой партнер? Маленькая блондинка пялилась на нас с другой стороны улицы. Она замерла неподвижно и даже как будто не дышала. В пальцах сжимала ручки крошечной желтой сумочки. На голове голубенькая шляпка, нечто среднее между беретиком и поварской шапочкой. Волосы, ровно остриженные, не спадали на плечи, а из-под шляпки затейливо торчала челка. Одета не по погоде. Плотное пальто, сшитое из лоскутов, что переливались разными оттенками красного, золотистого и коричневого. Подол чуть выше коленей, а ножки-то голенькие. Глаза большие, голубые, смотрит вдумчиво. Она перехватила мой взгляд, отвернулась и медленно пошла прочь, на прямых ногах, совсем не двигая руками. Навскидку лет ей то ли сильно за 9, то ли немного за 11. «Она не пахнет», — сказала Синдж. «Ее присутствие не ощущается, хотя вы двое ее видите. Очень неестественно». «Ага, вот и покойник». Сонный голосок произнес. «Я тоже ее вижу. Прослежу». «Это Пеннимрак. Человек, девушка, подросток. Жуткое сочетание. Воспитанница покойника и последняя из насельниц моего многострадального дома. Решила-таки вылезти из кровати и узнать, из-за чего переполох. Когда Пенни протиснулась между нами, Синдж сделала каменное лицо. У меня собезьянничала. Это выражение говорило само за себя. Ну, а лично я не вправе ругать лежебок, ведь обычно требуется божественное вмешательство, чтобы выманить меня из постели до полудня. Пенни, 14. Меня она побаивается. Зато со всеми прочими ведет себя дерзко. Раньше она была последней жрицей сумасбродного деревенского культа. С нами девчонка живет потому, что когда-то мы ее приютили, чтобы защитить, а она не пожелала уходить. Покойник в восторге от ее пытливого ума. «Давайте сначала приберемся. Пенни, притащи-ка раскладушку из моего кабинета. Положим на нее Дина». Девчонка фыркнула. Так поступают все подростки, когда им велят что-то сделать. Главное же показать, что не терпишь принуждения. Но послушалась. Дин ей нравится. «Надо запереть дверь, пока другие не подоспели», — сказала Синдж. Она помогла сдвинуть раненого налетчика. Я удовлетворенно отметил, что дверь не пострадала сильно. Обойдемся косметическим ремонтом. А вот с жертвой Синдж и с Дином дела обстояли куда хуже. Дин лежал в обмороке и был весь заляпан гнилой жижей. Может, у него и внутри что-то повредилось? «Позову доктора Бедокрута». «Нет нужды. Подмога уже рядом», — вмешался мой напарник. Я озадаченно покачал головой. «Конечно, совсем не впервые на моем крыльце собирается толпа буйных идиотов. Меня удивило, что мой партнер-телепат недоумевает. За ним такого не водится. А недоумевает он потому, что не сумел залезть в умы грабителей глубже поверхностных мыслей». В дверь постучали. Синдж резко обернулась и, отпихнув меня в сторону, на миг прильнула к глазку. Отворив дверь, она впустила в дом своего сводного брата, крысюка Джона Растяжку. За спиной Джона маячил его помощник, прямодушный доллар Дэн Джастис, самый крупный крысюк в городе, 5 футов и 3 дюйма ростом. На улице, как я успел заметить, болтались и другие их сородичи. «Мы слыхали, у вас неприятности», — сказал Джон и пошевелил усами, словно вынюхивая подробности. Одет ярко, как всегда, желтая рубашка, штаны в красную с белым полоску, высокие черные ботинки. Доллар Дэн рядом с ним смотрелся невзрачно, как грязь. Синт что-то пробормотала. Джон похлопал ее по плечу. «Двоих, говоришь? Отравленными стрелами? Нет? Жаль. Чем помочь?» Покойник просил послать кого-нибудь за доктором Бедокрутом. А еще хорошо бы разыскать тех, кто сбежал. «За раненым должен тянуться кровавый след», — сказал я. «С Дином помощь тоже не помешает. Да и прибраться бы надо». Гнилая жижа раздражала. «Мои женщины с этим справятся», — заверил Джон. Его слова о многом говорили. «Для крысюков большинство запахов, от которых меня воротят, лучшие на свете ароматы». Пока мы с ним вели житейскую беседу, доллар Дэн исполнял обязанности помощника босса, раздавая указания. Один крысюк отправился за лекарем. Кучка других, примерзостного вида, зашагала в противоположном направлении. Причем никто из них не стал уточнять, что делать, если их заметят. Двое повертелись возле места, где недавно стояла та блондинка, но запахов не учуяли. «Сдается мне, все улажено», — сказала Синдж. Ее братец не спорил. «Да и я согласно кивнул». «Попрошу Дэна задержаться», — прибавил на прощание Джон. «Никто лучше его не присмотрит за тобою, Синдж». Недовольный взгляд сестры его не смутил. «И мне так спокойнее!» «Гаррет, принеси, пожалуйста, ту шкатулку». «Какую шкатулку?» «Ту самую, из-за которой, возможно, и началась суматоха». «А, эту?» Произведение искусства из вишневого дерева валялось все в слизи, у стены, рядом со стойкой для зонтов. «Бррр! В руки брать противно!» «Постарайся не прикасаться к слизи». «Да ну! Зараза!» «Так придется и пол перестилать». Я метнулся в кухню, налил ведро воды, прихватил ворох тряпок и вернулся в коридор. Там двое из крысиного народца жарко спорили из-за доллара Дэна. «Синдж», — вмешался я, — «да пусть присматривает в самом-то деле. Это вовсе не признак слабости. Уж поверь». «Если согласишься, ты всем доставишь удовольствие и брату, и Дэнну, и мне». Она одарила меня свирепым взглядом, но припираться не стала. «Не строй из себя идиота, Гаррет». «Чего? Я же записной остроумец и мастак подбирать слова?» «Не вздумай открывать шкатулку». «А, ну да. Может, в ней прячутся злые демоны. Или лежит что-то особенное». Что-то опасное. Ясно. Извини, отвлекся. Кстати, а почему до сих пор не видно жестяных свистулек? Отличный вопрос. Красные фуражки, они же жестяные свистульки или просто городские стражи порядка. Эти ребята обыкновенно вламываются в любое происшествие, как кот в орду мышей. Не сомневайся, они скоро дадут о себе знать. А пока принеси мне шкатулку, будь добр, чтобы я провел углубленное обследование. Положи ее туда, где никто не подумает, что она как-то связана с нападением, — посоветовала Синдж. Да, вот именно. Надо напасть на след, пока не явились гвардейцы. Не то я выберусь отсюда не раньше завтрашнего дня. Верно подмечено. Краснофуражечники навязчивы и назойливы, а спецы из тайной полиции и того хуже. «Спрячьте оружие!» — сказал Джон Растяжка. «Иначе вас всех упекут за решетку». «Наверняка. Наши защитники не хотят, чтобы мы сами давали сдачи». Синдж и Доллар Дэн, за которыми увязалась Пенни, отбыли до появления свистулек. Признаться, меня не обрадовал уход Пенни. Однако покойник настоял, а с ним спорить себе дороже. Мы с Джоном растяжкой положили Дина на раскладушку, выпили чайку и стали ждать. «Как вышло, что ты примчался так быстро?» — спросил я. «Мы приглядываем за твоим домом». «Да неужели?» «Чаще всего Доллар Дэн, но и другие тоже». «Сохнет по Синдж». «А по нему не скажешь». «Он такой. Все это знают, даже он сам. Я не встреваю». «Наверное, это к лучшему». «Короче, Дэн был тут, когда ты объявился, а когда ты дома, наверняка что-то да случится». «Не передергивай. С тобой постоянно что-то случается. Просто совпадение». «Ага, как же. Я беспокоюсь за Синдж. Без тебя она занимается полезными делами. Ищет пропавших животных и сбежавших жен. Ведет бухгалтерию. А с тобой то мертвецы оживают, то спятившие боги вылезают, то колдуны с катушек слетают». В чем-то он, пожалуй, прав. «Но я ведь не рыскую по городу в поисках такого. Оно само меня находит». Прибыли гвардейцы, а следом и доктор Бедокрут. «Между прочим, даже твоего лекаря зовут Бедокрут». «Это не я его нашел, а Синдж. Вообще-то он и крысюков лечит. Подожду на кухне, пока ты разбираешься. Спасибо за понимание». Да уж, слуги закона точно не на шутку возбудятся от присутствия в моем доме преступного главаря крысюков. «Будь повежливее, Гаррет». «Я всегда вежлив», — отозвался я, направляясь к двери. «Ты всегда лезешь на рожон». «Они первые начинают. У меня плохо получается общаться с теми, кто командует, а спецы вечно норовят раздавать указания по долгу службы, не иначе». «Будешь грубить, я тебя отшлепаю». «Ух ты! Прямо как моя матушка, когда мне было лет 8». На крыльцо поднялись двое гвардейцев, а на улице выстроился целый отряд. Крысюки Джона Растяжки словно растворились, и их нигде не было видно. Доктор Бедокрут вылезал из миленького экипажа. Возница, его красавица-жена, наполовину эльфийка по крови, осталась сидеть на облучке. Не иначе как опасалась, что кто-нибудь рискнет угнать повозку на глазах у оравы красных фуражек. «Лейтенант Кос! Как ваши дела? Как супруга? Вы похудели?» «Я живу скучной, размеренной жизнью в приличном месте. А потом вы сваливаетесь мне на голову, Гаррет, прямиком с холма». Высокий и сухощавый, он прямо-таки источал дурное настроение. Синяя форма сидела на нем столь же скверно. На вопрос о жене ничего не ответил, а моей невесте тоже не спросил. Со мной почему-то всегда так. Если где что происходит, что и где угодно, все от чего-то винят в том старшего сынка матушки Гаррет. Мой партнер мысленно отвесил мне подзатыльник, прежде чем я сказал это вслух. Доктор Бедокрут, стройный и смуглый, протолкался мимо гвардейцев. Карие глаза лучатся весельем, зубы неестественно белые, на лице дьявольская ухмылка. «Ну, что тут у вас?» «Дин у меня в кабинете». На него сверху рухнул огромный тип, который потом превратился в кучу слизи. Куча, кстати, заметно уменьшилась в размерах, отчасти испарилась. Кое-что просочилось в щели в полу. Будет теперь из погреба вонять на весь дом. «Сначала осмотрю Дина», — сказал доктор и шагнул в коридор, стараясь ступать аккуратно. Кос изрек. «Мы бы поторопились, дай кто-нибудь знать, что вы вернулись. Я бы вдобавок запросил в Альхаре особые инструкции». «Альхар — это штаб-квартира гвардии и городская тюрьма». Покойник мысленно дернул меня за плечо. «Директор сказал, что спецов привлекать не понадобится. Уже легче. От тайной полиции у меня мурашки по спине. Но в целом они приятные ребята. Благодарю за работу». Покойник сдавил мое плечо не сильно, но ощутимо. «Итак, что произошло?» — уточнил Кос. «Да все как обычно. То есть вы понятия не имеете?» «Ну, не то чтобы совсем. Я рассказал почти все. Не упомянул только о деревянной шкатулке, оружии Синдж и о Джоне растяжки. А он-то, думаю, объедается сейчас в моей кладовой, пережидая расспросы». Кос присел на корточки рядом со здоровяком, у которого во лбу торчала арбалетная стрела. «Еще дышит! Что тут у нас?» Он постучал по древку. «Эй, посветите-ка!» Гвардеец, который заявился в дом вместе с лейтенантом, подал голос. «Фургон как раз подъехал, командир! Я принесу фонарь!» За экипажем доктора и вправду пристроился большой темный драндулет, на бортах которого были нарисованы короны, ключи, оковы и прочее, чтобы все знали, что это собственность гвардии, купленная на средства короны. «А вы что об этом думаете, Гаррет?» — спросил Кос. «Возможно, он рвался поболтать с покойником? Кто-то решил, что это лишнее?» «Понятно. А что думает покойник?» «Покойник раздосадован, потому что не смог залезть в головы нападавшим. Даже тому, кого ранили и кто потерял сознание. Это же он?» «Более или менее», — подтвердил я. «Пока еще более». «Похоже, тут у нас великаны, гоблины, тролли и другие расы», — сказал Кос. «Тролли с великанами не спариваются». «Сами посмотрите», — пожал плечами лейтенант. «Кто-то из его предков явно порезвился. Поколений этак 5 назад. А наша жертва оказалась плодом этого безобразия». «Тролли, если им приспичат, и на великана залезут. Но здесь, по-моему, налицо результаты незаконных опытов, которыми промышляют безумные ученые». «Взять крысюков. Три их разновидности появились когда-то на свет из-за колдовских происков. Как по мне, все эти дела хуже убийства. От убийства можно отмазаться, если докажешь, что тот, кого ты прихлопнул, этого заслуживал». Вернулся помощник лейтенанта, принес фонарь, испускавший ослепительный синевато-серебристый свет. Кос занялся делом. Принялся палочками для еды тыкать и шарить по карманам жертвы, но не нашел ничего полезного и передвинулся к куче слизи. «Глядите-ка!» В руках у него оказался свинцовый стержень толщиной с полдюйма и заостренный с одного конца. Ниже острия тянулись 4 продольных желобка, все в чем-то буром. «Стрела?» «Может быть, смазана ядом. Но откуда она прилетела? А еще кто стрелял и почему?» «Прибыла заказанная Дином доставка». Я вышел наружу. Джерри из пивоварни остановился рядом с экипажем доктора и пустился точить лясы с обворожительной миссис Бедокрут. Заметив меня, он сказал что-то парочке красных фуражек, которые успели возненавидеть его за знакомство с прекрасной дамой, и заставил тех вызваться добровольцами, чтобы перетаскать в дом поклажу. Целых 3 бочонка выпендрежного девчачьего пива. Он оглядел толпу на улице, изучил обстановку внутри и подытожил. «Ты вернулся?» «В смысле?» «Ладно, забудь. Поставь у двери в кухню». «Ни к чему, чтобы кто-то наткнулся на Джона растяжку». «Лучше бы в холодок». «Тогда к покойнику». Вместе с помощниками Джерри переступил через слизь и поволок бочонки в обитель моего партнера. Я пошел следом. «Поставьте так, чтобы о них не спотыкаться». Деревянная шкатулка притулилась на полке, рядом с сувенирами с наших прошлых дел. «А зачем они вообще?» — спросил я. «Дин говорил, что хочет попробовать что-то новенькое, отпраздновать твое возвращение». «Вот же старый лис!» Один из гвардейцев указал в глубину помещения, на глазах бледнее. «Это он?» «Мой партнер. Это четверть тонны мертвый, нечеловеческой плоти, угнездившийся в дубовом кресле, изготовленном по спецзаказу. Первое, что замечаешь, кроме самой туши, сходство с детенышем мамонта. Вот только хобот какой-то карликовый, в четверть от того, что ожидаешь увидеть. Правда, большинство посетителей не присматриваются. Они каменеют от факта, что покойник способен читать мысли. Другой страж порядка схватился за свисток, висевший у него на шее, но талисман не выручил. «Что-то я подмерз, парни!» Он попятился, а напарник наступал ему на пятки. Джерри тоже не задержался. Покойник — локхир. Эта порода встречается крайне редко и наотрез отказывается быстро умирать. Мой же партнер и вовсе прокрастинирует, ведь его убили больше 400 лет назад. Доктор Бедокрут применил нюхательную соль, однако тип в моем коридоре не спешил приходить в себя. Кос, в конце концов, распорядился забрать его в штаб-квартиру гвардии, велел только доктору заклеить рану на лбу, но стрелу вынимать запретил. Нам лейтенант пообещал, что будет уведомлять о ходе расследования. Впрочем, мы знали цену таким обещаниям. Джерри, уходя, сунул мне бумагу о доставке, которую я кинул на стол Синдж, заодно с чеком от доктора. Бедокрут удалился, накачав Дина лекарствами и оставив спать. Я дал знать Джону растяжке, что можно выходить. Крысючихи, которых привлекли к уборке, взялись за работу. Едва гвардейцы отбыли в освояси. По поводу грязи в коридоре у женщин не нашлось ни единого доброго слова. Лица они замотали мокрыми платками, а стены опрыскали каким-то веществом, от которого немедленно засвербило в носу. Жижу на полу они сгребали граблями и лопатами в ведра, а потом выливали в реку и старательно избегали прикасаться к этой слизи. Мы с Джоном навестили покойника. «Холодно здесь!» — пожаловался Крысюк. «Это все Синдж. Уверяет, что чем холоднее, тем дольше он протянет. А ему самому все равно. Раз так, то все правильно. Она знает, о чем говорит». «Она знает все обо всем на свете, как я погляжу. Так что там было в шкатулке?» «Воздух». «Чего-чего? Пусто, что ли? Один погиб, а двоих ранили из-за пустышки?» «Это обманка. Настоящая шкатулка. Где-то в другом месте». «Только сейчас сообразил. Как додумался?» «С немалыми усилиями и благодаря моему непревзойденному упорству, которое помогло мне осмыслить то немногое, что удалось извлечь из разума существа, увезенного лейтенантом Коссом». «Что поделаешь, нравится покойнику покрасоваться? Это же хорошо, нет?» «Дамы возвращаются. Кажется, они добились успеха». Я впустил компанию в дом. Пенни прошмыгнула мимо меня и крысючих, занятых уборкой, а Синдж направилась к нам. «Говорят, вам повезло?» — ткнул я пальцем в сторону покойника. «Боги подсобили, но не сильно. Девочка следа не оставила, значит, тут замешано колдовство. Мы пошли за раненым. Девчонки сначала не было, но мы засекли ее на выходе из Бинбоу». Так назывался приличный старый трактир у холма, где чужаки встречались с местными колдунами, коими округа кишмя кишела. По моей просьбе Пенни заглянула внутрь. Мило похлопала глазками, и ей сказали, что она только-только разминулась со своей подружкой Келли. Ту теперь зовут Элиза, и она проживает в номере на третьем этаже со своей тетушкой мисс Грюнштрассе. В Танфер они приехали вчера. К нам присоединилась Пенни. Ходила проведать Дина. Доктор говорит, он поправится. Хочешь что-нибудь добавить? Трактирщик, коротышка, похож на белку. Я его очаровала, и он разрешил мне поговорить с постояльцами. Элиза приехала из Льемфолда. С ней что-то не так. Она сама не разговаривает, а у ее тетки жуткий акцент. Потом трактирщик вдруг засомневался, что я ей подружка, и послал слугу наверх, наверное, предупредить. Так что я ушла. Покойник прикоснулся к моему разуму, давая понять, что нет нужды выспрашивать Пенни. Как именно она сумела очаровать трактирщика? Мыл, нечего строить из себя заботливого папашу. Я притворилась, что не знаю ни Синдж, ни Доллара Дэна, чтобы они могли проверить, не следит ли кто за мной. Молодец. Мальчишка с кухни пошел было следом, вставила Синдж. Но Дэн так его напугал, что он обмочился. Надо же, и от Дэна бывает польза. Синдж обожгла меня взглядом, заступаясь за сородича. А Пенни? Ага, поваренок-то, похоже, рванул за ней вовсе не по приказу хозяина. Подойдите все вместе. Покойник в состоянии извлечь из тебя даже те воспоминания, о которых ты не подозреваешь. Несколько его разумов трудятся одновременно, изучая отдельные ниточки, а потом выдают совершенно неожиданные результаты. Ничего необычного. Наша жертва — Рецит Скедрин. Заинтересовала как минимум две стороны, причем настолько, что они пошли на убийство. Скорее всего, он сам был наживкой. Откуда он это выяснил? Да еще столь внезапно. Пенни, будь добра, пригляди за Дином, пока он поправляется. Гаррет и Синдж разберутся сами. По-моему, кто-то запамятовал, кто у нас старший сотрудник. Гаррет, открой дверь. На крыльце обеспокоенно мялся низкорослый рыхлый человечек. Он уставился на меня тоскливым, как у голодной собаки, взором. Выглядел он так, словно давно перебивался с хлеба на воду. Его наряд, модный лет 20 назад, изрядно потерся и обносился. Мое появление заставило гостя вздрогнуть. Он как раз думал, постучать или нет. «Вы кто?» — пискнул он по-девичьи тонко. Из-за густого акцента, такого плотного, что хоть мачете руби, я едва разобрал, о чем он спрашивает. «Проводи его, Ксиндж, будь добр». Гость явно не подозревал о покойнике, а тот буквально источал злобную радость. Еще бы, этого типа ему прочитать никакого труда не составило. «Что привело вас на мой порог, уважаемый?» Неужто передо мной источник внезапных озарений покойника? Человек помедлил, гадая, видимо, нужно ли придерживаться той лжи, какую он приготовил заранее. Пока он решал, Синдж взяла блокнот для заметок. Было ясно, что гость забавляет ее. Честно говоря, мне плевать, когда посетители лгут. Покойник все равно покопается у них в мозгах, пока они будут изливать на меня свои фантазии. «С кем имею честь?» — справился гость. «Он что, не знает, кому ушел?» «Гаррет, к вашим услугам. Голубоглазый красавчик и бывший морской пехотинец, краше не сыскать. Это мой дом. Уверены, что не ошиблись?» «Нет, он не ошибся. Именно к тебе его привели затеянные поиски». «Мистер Гаррет, я представляю совет Рыжный». На карентийском он изъяснялся так, словно набил рот пудингом с желудями. «Хорошо, что у меня есть партнер, готовый рассказать не только, чего от меня хотят, но и о чем посетитель при этом думает». «Он недавно осознал, что во многом способен действовать самостоятельно, и потому преисполнился честолюбивых устремлений». Толстячок щелкнул каблуками и коротко поклонился, как заведено в той части мира, откуда он родом. «Позвольте представиться, Рок-Трак, Лиловая Роза». Так, во всяком случае, мне послышалось. Я пожал плечами. Доводилось слышать и более диковинные имена, а тут человек всего-навсего потрудился сообщить, что его отец был игроком, а семейство из поколения в поколение эксплуатировало народные массы. Ладно, подождем. Если молчание затянется, он, быть может, и сболтнет что-то любопытное. «К вам приходил Рецит Скедрин». Он произнес это имя на виногетский манер, как Рейсиди Скайдрин. «Тот, что погиб». «Ну вот, не зря надеялся». «Не припомню такого имени». «Нисколько не удивлен, мистер Гарретт. Ничтожная личность, помощник на грузовом судне, что ходит между Танфером и Льемфолдом. Некая порочная девица, Ингра Мах, недавно почившая, обольстила его и подговорила украсть рыжнийское национальное достояние. Она рассчитывала продать украденное на аукционе на вашем холме». «Что ж, если бы сумела, всем было бы лучше. Чародеи получили бы свое, и никто бы не умер». «Он говорит правду, а ты рассуждаешь вполне здраво. Однако у этой истории имеется политическая подоплека». Покойник прислал мне несколько мысленных картинок. Надо будет уточнить имя посетителя. У них ведь все на выворот, не как у нас. И он, по-моему, что-то напутал с переводом. Может, там титул какой прозвучал? Между тем толстячок достал кинжал. «Я намерен обыскать». «Фу, мистер Рок!» — прервала его Синдж. «Что за скверные манеры?» Он вздрогнул, как будто только что ее заметил. Покойник ему, что ли, взгляд застил? Я забрал у гостя кинжал, избегая прикасаться к лезвию, на котором змеились разноцветные полоски. По счастью, ни одну по цвету нельзя было принять за запекшуюся кровь. Все прошло как надо. Покойник не показывался. Синдж не вставала из-за стола, разве что гость пискнул, когда я усадил его на стул, и нарочито потер запястье, а в глазах его и без того мокрых набухли крупные слезы. «Хватит юлить. Зачем вы нас преследуете?» «Совет поручил мне вернуть тень». «Тень, значит?» Прописную в этом слове можно было угадать и без подсказки покойника. «Что вам известно о Рыжне, мистер Гарретт?» «Город Виногетти пользуется дурной славой». «Прошу вас! Рыжна стала виногетской по принуждению, лишь потому, что кто-то впустил захватчиков в город среди бела дня, пока все достойные люди...» «На меня вывалили историю более чем столетней давности». «Предки толстячка оказались предателями. Виногеты не сочли нужным их вознаградить. Тогда они решили сменить сторону через кражу этой тени». «Ладно, у меня правило. Никогда не показывай клиенту, что понятия не имеешь, о чем он толдычит. Так что за тень? И почему вы ищете ее у меня? Может, в той шкатулке все же что-то было?» «Нет. Речь явно о чем-то могущественном, что почуял бы любой из нас. Настоящая шкатулка отделана железом, свинцом и серебром. Тень — это собрание душ умерших колдунов Рыжны, их совокупная, обезличенная сила. Ее значение для Рыжны и лично для мистера Рока преподносится узко. Считается, что владеющий ею сможет повелевать Рыжной. Однако погибшая воровка была убеждена, что тень окажется полезной чародеям где угодно». «То есть у нее самой не было колдовского дара, иначе она попробовала бы покорить мир?» «Вот именно. Мистер Рок воспринимает тень как нечто могучее и темное. Ему приятно думать о возможностях». «Так, подведем итог. Некий самозванный социалист вознамерился перераспределить богатство, похитив тень Рыжны. Рок подрядился вернуть украденное, потому что его сочли слишком глупым для того, чтобы он захотел использовать эту штуковину в личных целях. А он схитрил и прикинул, что никто не заслуживает права владеть игрушкой больше, чем старина Рок-Трак, лиловая роза, собственной персоной. Не люблю таких, но попадаются они мне, увы, очень часто. Тень — это... Нет, для вас это не имеет значения. Важно то, что она принадлежит жителям Рыжны, и мы должны ее вернуть. Я готов заплатить 4000 серебряных ноблей за ее возвращение. Ого! Становится интересно. Синдж, полагаю, ухмыльнулась бы, умей крысюки ухмыляться. Звучит неплохо, ответил я. 4000 монет. Отличное приданное. Рад слышать. Он снова принялся валять дурака, будто я мог забыть, почему та воровка рванула с добычей к нам в Танфер. Тень бесполезна для всех, кто не входит в городской совет Рыжны. Виногеты держали Рыжну в кулаке, невзирая на тень, пока какой-то похотливый стражник, слишком юный, чтобы думать головой, не польстился на посулы этой Ингры. Похоже, Ингра Мах — та еще штучка. Даже немного жаль, что у нее не получилось улизнуть. Давайте конкретно, мистер Рок. Чего вы хотите? Тени вашей у нас нет. Но мы можем ее поискать. Это наша работа. Рецит доставил вам шкатулку. Там пусто. А он прожил недолго и не успел ничего объяснить. Те существа, что преследовали мистера Рецида, связаны с мистером Роком. Их пятеро. Все наняты советом Рыжны помогать мистеру Року и следить, чтобы он не натворил глупостей. Они не повинны в гибели мистера Рецида. Пятеро, значит. Двое ранены, причем один уже в каталажке. Надсмотрщики и спутники, будем знать. А та воровка, что украла тень, она и вправду мертва. Может, просто одурачила погоню, разыграв собственную смерть? «Как ни странно, я вам верю, мистер Гарретт!» Мешок с костями дал понять, что гость уверен в гибели воровки, и даже прислал мысленную картинку, которую извлек из памяти Рока. Ингра Мах прошла по пути Рециды Скедрина. Рок прибыл на место убийства вскоре после того, как начался процесс разложения. Покойник заверил меня, что Рок не причастен к ее гибели, хотя сам он, конечно, отъявленный злодей, способный на многое. Рецит вместе с капитаном перевозили на судне сомнительные грузы. Контрабанда. Если говорить прямо, то да. Зачем он ввалился ко мне? Могу лишь догадываться, мистер Гарретт. Либо ему посоветовали так поступить еще до отбытия из Лемфолда, либо он навел справки уже в Танфере и счел, что вы соответствуете необходимым требованиям. Мне, например, заявили, что вы располагаете важными связями на холме. С другой стороны, он мог намеренно путать следы. Лично я думаю, что так и было. А капитан тем временем переправил тень куда-то еще. Допустим. Я отыщу вашу драгоценность. Как мне получить мои 4000? Я остановился в насесте сокола. Вы найдете меня там. Да, насест. Та еще выгребная яма недалеко от Бенбоу. Не то чтобы приходилось расталкивать шлюхой уличных мошенников, чтобы туда зайти или выйти, но там обычно кучковались отбросы общества, промышляющие низкопробными услугами для светочей с холма. Тот, у кого припасено больше 4000 ноблей, мог бы выбрать местечко получше. Рок указал на кинжал, лежавший на краю стола Синдж. «Вы позволите?» «Берите, берите». Он взял кинжал, шагнул было к выходу, но остановился. Я намерен обыскать. Пенни огрела его по спине горшком. Ужин готов. В следующий раз не сжимай так сильно, посоветовал я. Запястье можешь повредить. Она недовольно покосилась на меня, но помогла нам Синдж проверить карманы Рока. Мы ничего не нашли. А потому просто спустили его с крыльца. Кинжал позаимствовали, ляжет на одну полку со шкатулкой из вишневого дерева. Мы направились на кухню. Я снова взгромоздился за стол, а Синдж спросила. «Кого там приносило?» «Косса». Он счел нужным лично сообщить, что пленник умер, не сказав ни слова. А еще сильно любопытствовал, как этот тип умудрился схватить арбалетную стрелу в лобешник. «Для гвардейца Кос неплох. Хочет справедливости. Ты удивился, что тот здоровяк испустил дух?» «Скорее, что так долго протянул». «Дальше-то что?» — уточнила Пенни. «Может, вернемся в Бинбоу? Когда Дэн напугал бутыля...» «Вот как его зовут, значит». «Он милый». «Будто мне и без того хлопот мало». Синдж швыркнула, но Пенни нисколько не смутилась. «Скверная из меня замена родителям». «Как суп, старичок?» «На мой вкус вышло чуть островато, но я не стал жаловаться». «Замечательно. Ты усвоила наставление Дина». «Спасибо на добром слове». Прозвучало кисло, хотя Пенни выглядела довольной. «Моя очередь», — заявила вдруг Синдж и отодвинулась от стола. «Это ее чутье», — поежилась Пенни. «Прямо в дрожь бросает». Синдж вернулась от входной двери с письмом в руках. На сложенном листе бумаги красовалась печать Бенбоу. «Белокурая девочка пожаловала. Она почти не пахнет». «Не пахнет. Не ощущается. Так почему на душе кошки скребут? Голова идет кругом и почти тошнит». Письмо предназначалось некоему мистеру Гаррету, что подтверждала жирная надпись. Что она сказала? «Ничего. Отдала конверт и ушла. Она не может быть человеком». Я задумчиво покивал. «А глиной часом на тебя не пахнуло? Или чем-то таким?» «Нет. Но я догадываюсь, к чему ты клонишь». «Что в письме?» — спросила Пенни, которая стояла далеко и не могла заглянуть мне через плечо. «Приглашают отужинать с мисс Грюнштрассе за бутылочкой танферского золотого». «Хм, это же лучший в городе напиток». «Я успею прибрать со стола?» — спросила Пенни. «Я хотел разъяснить ей, что приглашение только для меня», — вмешался покойник. «Пенни, сейчас как раз уместно попросить Гаррета и Синдж помочь тебе. Кажется, у нас намечается революция. Или контрреволюция». Морячок Рецит Скедрин владел долей на суденышке, которая, по слухам, промышляла контрабандой. На этот корабль и его команду следовало бы взглянуть. Вот только я излишне распустил язык, когда болтал с Коссом. Сейчас гвардейцы наверняка обшаривают все закутки набережной. «Твоя предстоящая встреча в Бенбоу куда важнее. Лейтенант Косс скоро сообразит, что нужно обойти все трактиры и гостевые дома». Мы почти собрались. Даже Пенни слегка вооружилась, но внезапно зачем-то умчалась наверх. Синдж между тем решила вопрос с набережной. «Брат разрешил мне отправить туда доллара Дэна, и его не заметят». «Еще бы, крыса в порту, эко невидаль. Готовы?» «Пенни, спускайся уже». «Узнай, почему гостям взбрело в голову, что они вправе убивать других в нашем доме». «Тьфу ты! Я же вернулся, чтобы отдохнуть!» Синдж распахнула входную дверь, но замешкалась на пороге. Снаружи поливала, как из ведра. Подошла Пенни с зонтами, шляпами и накидками. Трактир Бинбоу стоит на своем месте с незапамятных времен. Почему-то он напоминает мне розовощекую, пухленькую, невысокую бабулю. У меня с самого такая была. Там тепло, пахнет древесным дымом и многолетней стряпней, в которую не постеснялись набухать чеснока. В общем, этот трактир — милое местечко. Правда, туда порой, вот незадача, заглядывают разные малоприятные личности. Справа, если смотреть от входа, располагается общая зала, не слишком просторная. Сейчас она пустовала, большинство посетителей предпочитали уединяться в кабинетах. Слева же выстроились в ряд потертые, но удобные кресла и диваны с приставными столиками, ветхими на вид. Трое каких-то старичков заняли место за большим столом. Двое играли в шахматы, а третий ворчливо изрекал непрошенные советы. Бара в трактире нет. Хозяева не желают заманивать к себе всякий сброд с улицы. Лестницу в гостевые комнаты наверху бдительно сторожил коротышка с острыми, как у грызунов, зубами. Макушка лысая, все волосы переместились к вискам. Обликом он просто напрашивался на прозвище «Зайчик» или «Белочка». Он поднялся из-за крохотного, заваленного всякой всячиной столика и сглотнул, завидев Пенни, шагающую по общей зале. Голос у него наверняка писклявый. Пенни даже не посмотрел в его сторону. Зайчик было вскинулся, но разглядел Синдж, опознал в ней угрозу и быстренько сник. Я предъявил приглашение. «А, ну да, ну да. По правде сказать, я вас не ждал». Он бросил исполненный отчаяния взгляд на Пенни. Затем покосился на Синдж и с заметным трудом выдавил себя. «Прошу следовать за мной». «Все-таки сколько у нас предубеждений против крысюков?» Мисс Грюнштрассе занимала номер на западной половине третьего этажа. По лестнице я поднимался, пыхтя и отдуваясь. Может, стоит заняться зарядкой? Пускай возраст уже не тот. Зайчик-то занимается. Вон как умело, и спора в дверь стучит. Открыла маленькая блондинка, посторонилась, пропуская нас внутрь. Вроде бы вежливо и радушно, но тепла в ней было не больше, чем в обожженной глине, а в глазах таилась беспредельная пустота. Синдж вошла первой. Я шагнул следом, и дверь захлопнулась перед носом зайчика. Девочка задвинула засов, отошла в левую половину гостиной и замерла по стойке смирно. Разве что руки на груди сложила. В одежде она явно придерживалась одного стиля. Платье — все из лоскутков, как и пальто, в котором я видел ее раньше. «О, мистер Гарретт, не знала, соблаговолите ли вы прийти. Очень рада, что вы откликнулись. Искренне рада». Я откровенно опешил. «Все хорошо, сэр?» Хозяйка метнула обжигающий взор куда-то в сторону Синдж. «Не извините, просто вздрогнул». В полумраке она выглядела как бабка моей будущей жены, одна из самых отвратительных женщин на свете. Огромная, уродливая и воняет преизрядно. Видно, питается плохо и склонна потакать дурным привычкам. Акцент у нее был заметнее, чем у Рока, и звучал иначе. «Присаживайтесь, мистер Гарретт, располагайтесь». «Давайте побеседуем, пока Сквотл готовит ужин», — говорила она медленно. Однако, хотя каждое слово в отдельности слышалось четко, общий смысл приходилось угадывать. Я сел, а Синдж осталась стоять, поскольку подходящих для нее кресел не нашлось. Накидку она снимать не стала. Должно быть, вознамерилась психологически подавить племянницу хозяйки. Та чуть сдвинулась, стоило мне сесть. «Что же, мистер Гарретт, Рок-Трак, лиловая роза, навестил вас сегодня и обрушил, полагаю, на вашу голову целый ворох выдумок. Он склонен приписывать другим собственные преступления». Этот Рок уже наверняка считал себя моим клиентом. Я промолчал. «Понятно. Ладно, как угодно. Итак, сэр, мы с Элизой прибыли в ваш чудесный город, чтобы вернуть реликвию». «Тень?» «Совершенно верно. Выходит, лиловая роза способен не только выдумывать. Очень хорошо. Итак, тень. Сама по себе эта безделушка не имеет особой ценности, однако обладает изрядной моральной значимостью для людей определенного круга. Мы прибыли по поручению Виногетского двора для возвращения королевского имущества». Она пристально вгляделась в меня, сузив свинячьи глазки, омерзительно жуткие. «Полагаю, у нас не возникнет недопонимания, сэр. Вы же не отвернетесь от меня лишь потому, что я из Виногетты?» «Нет. Это ведь мы победили в войне». «Отлично! Отлично! Смею вас заверить, я сполна хлебнула лихо в ту суровую годину, как и все мы. Что ж, сэр, могу ли я рассчитывать на вас?» Я нахмурился. Что-то тут не сходилось. «Не понимаю, о чем вы спрашиваете», — признался я чистосердечно. «Согласны ли вы во имя возобновления дружбы между нашими народами вернуть тень мне, длани Бекбега?» Все виногетские правители вставляли в свое имя частицу «бек». Тот, который потерпел поражение, звался Бекбек. И это означало «король королей» или «король мира». «У меня вашей безделушки нет, и я не знаю, где она находится. Я даже не знаю, как она выглядит. Я ее не опознаю, если даже она укусит меня за лодыжку. Да и, честно сказать, мне на нее плевать». «Прошу прощения?» «Зато я знаю, что кто-то пытался вломиться в мой дом. Другой кто-то прикончил этого первого, а потом и сам окочурился. А ваша милая племяшка наблюдала за всем с противоположной стороны улицы. Так что вам, думаю, известно больше, чем мне». «Но Рециджи принес вам шкатулку». «Неужто?» «Синдж, ты видела какую-нибудь шкатулку?» «Нет». Синдж явно отвлеклась. Помимо вони от мисс Грюнштрассе, в номере витало множество непривычных запахов. «Не увиливайте, мистер Гаррет, это некрасиво. Элиза видела шкатулку». Я посмотрел на маленькую блондинку, неподвижную и прекрасную, как фарфоровая статуэтка. «Видел, значит?» «Думаю, врет. Но зачем?» «То есть у нее магическое зрение? Она сумела заглянуть в мой дом? Оттуда, где стояла?» «Вы зря пытаетесь ее расшевелить». «Как сказать? Метил-то я не в нее». В дверь истошно заколотили. Смурной зайчик приволок обещанный ужин. Ему помогали подростки, парень и девица. Ну, девицей оказалась наша Пенни, а паренек, по всей видимости, пресловутый Бутыль. Смотрелся намного смазливее, чем мне удосужились рассказать. Еще из него так и перла самоуверенность. Двое других помощников принялись раздвигать столы, обеденный и тот, что предназначался для обслуживания. Следом ворвалась унылая седая Грымза, смахивавшая на вторую половину зайчика. «Нашла!» Она приставила к столу раскладной стул, подходивший для посетителей с хвостом. Постелили чистую скатерть, накрыли поверх нее на четверых. Элиза села с недовольным видом. Мы приступили к еде, почти не разговаривая. Утка, что-то еще, ничего особенного. Вино тоже было так себе, хоть и танферское золотое. Синдж, единственная среди нас, как выяснилось, умела пользоваться разнообразными столовыми приборами. Элиза съела ровно столько, сколько полагалось из вежливости. Не проронила ни словечка, но взгляд не отводила. Наконец, догрызая кости, мисс Грюнштрассе сообщила: «Буду скучать по здешней кухне. Что ж, мистер Гаррет, вы, по-моему, уповаете на какую-то выгоду, пряча тень. Смогу ли я вас переубедить?» «Вряд ли. Я же сказал, у меня этой штуки нет». Женщина рассмеялась. Складки ее громадного тела заколыхались. «Будем считать, я вам поверила. Тогда что может подтолкнуть вас на ее поиски?» «Понятия не имею, что нужно искать. Рок предлагал 4000 серебряных ноблей, между прочим. Мисс Гринштрасса содрогнулась от возмущения. «Лиловая роза? 4000? Вот же несносный лжец, отъявленный примерский лгун! Он же сбегает отовсюду, где останавливается, не заплатив по счету!» Любопытно. Повисла тишина. Элиза вдруг проявила легкую заинтересованность. Мисс Гринштрассе решила зайти с другой стороны. «Вам не понравилось вино, мистер Гарретт? Вы едва пригубили. Трактирщик уверял меня, что это лучшее вино в Танфере». «Должно быть, он прав, но я всем напиткам предпочитаю пиво». «Нынешняя одержимость испорченным виноградным соком для меня поистине необъяснима. Недаром кто-то сказал, что пиво — дар богов и знак того, что небеса порой отвлекаются от желания всячески нас изводить». «Вот как? Я слыхала, что Танфер славится обилием и качеством пива. Какой сорт вам нравится?» «Пожалуй, заставлю ее попотеть». «Вейдеровская, пшеничная с ноткой ежевики». «Элиза, узнай, что есть у Сквотла». Блондинка молча кивнула, поднялась и вышла из номера, двигаясь как заводной механизм. «Что с нею такое?» — не вытерпел я. «Она вообще человек?» «О, да, сэр, не сомневайтесь, я нисколько не шучу. Моя племянница и заодно ученица завершает начальное обучение. Замечательный ребенок. Умна не по годам. Ей суждено стать одной из великих». Мисс Гринштрассе повернулась. «Это что такое?» Пенни как раз поставила перед нею очередную тарелку. «Тыквенный пирог с пряностями, мэм? Только здесь готовят?» Она ловко обслужила меня и Синдж. Бутыль выдавил из холщового мешочка сироп с ромовой основой. «Юная мисс будет пробовать, мэм?» Мисс Гринштрассе передернулась. По-видимому, не привыкла к тому, что ее простонародно кличут мэм. «Пока не накрывайте. Не знаю, захочет ли она. Элиза не падка до сладостей». Я пустился расспрашивать о рыжне, виногете и тени. Мисс Гринштрассе отвечала уклончиво и одновременно пыталась задурить мне голову и расписать, каким молодцом я буду, если помогу отыскать пропавшую вещь. «Мы достигли понимания, мистер Гарретт?» «До сих пор я не услышал ровным счетом ничего о своей прибыли. За ужин спасибо, конечно. Однако, как быть с наградой?» Мисс Гринштрассе скривилась. Этот мой вопрос не соответствовал ее ожиданиям. «Благодарю вас, сэр, за напоминание о том, что я сейчас нахожусь в королевстве, где мои желания не имеют силы приказа. Что ж, так тому и быть. Принесите мне тень, и я заплачу вам 800 ноблей вознаграждения». Она вскинула руку, как бы предвосхищая возражение. 800 полновесных фулл-харборских ноблей, а не то мнимое золото, которым привык расплачиваться лиловая роза». Это обещание меня не прельстило, и я не преминул показать, что ничуть не заинтересован. «Ладно, сэр, идите за мной. Идите же!» Она встала и поманила меня за собой, словно превратилась на миг в ровесницу Элизы и захотела поделиться девичьим секретом. Я нехотя поднялся. Мое нежелание усилилось, когда хозяйка направилась в темную спальню. Внезапно оттуда блеснул лучик света. Я обернулся. Парнишка, девушка и красючиха смотрели озадаченно и были настороже. «Идемте, мистер Гарретт, обещаю не покушаться на вашу честь». Она что, умеет шутить? Я слегка расслабился. «Но дверь за собой все же прикройте, а то вдруг моя племянница вернется. Не хочу, чтобы она нас увидела». «Она говорит или понимает по-карентийски?» Незнание языка вполне могло бы сойти за объяснение нежелания девчушки общаться. «Я не разобралась, сэр. Этот ребенок...» Сплошная загадка. Не поможете?» Она указала на неприбранную постель, под которой прятался сундук. От белья пахло, как от мисс Грюнштрассе, только хуже. Поневоле задумаешься, не страдает ли наша гостья какой-то злокозненной хворью. Вдвоем мы вытащили сундук и поставили на кровать. «Отойдите, пожалуйста, пока я набираю шифр». Защелка сундука откинулась с таким звуком, будто кто-то швырнул смертоносное заклинание. «А вот интересно, — подумалось мне, — знают ли те, кому положено, что среди нас затесался чужеземный тяжеловес? Да еще из тех виногетов, которые, похоже, благополучно пережили бойню в Кантарде». «Война закончилась, мистер Гарвит, а моя текущая миссия важнее любой мести». Мисс Грюнштрассе открыла сундук и вынула поддон, занимавший 2/3 внутреннего пространства. Под ним оказались серебряные монеты, выложенные рядами по достоинству, каждая на ребре. Сотни монет. Золото тоже было, но его мне никто не предлагал. 800 ноблей? Это жуть как много. Вот они, красавцы, прямо передо мной. Возьмите монету, любую. Проверьте. Я и без того вижу, что они подлинные. На монетах имелось клеймо Фулл-Харбора с угрозой покарать фальшивомонетчиков. Все равно возьмите, изучите внимательно. Мисс Грюнштрассе подождала, пока я выполню ее просьбу. 800 ноблей ваши, мистер Гаррет. Остальное пойдет на накладные расходы и мелкие покупки до моего возвращения в сумерки виногеты. Ненавижу, когда в записных злодеях обнаруживается нечто человеческое. Идемте, мистер Гаррет, пора обратно в гостиную. Не то ваша помощница окончательно потеряет терпение. Но сначала помогите еще раз. Она вернула на место поддон и вновь наложила на сундук защитные чары, от которых пахло смертью. Я помог опустить сундук и задвинуть под кровать, а она разместила хранилище в строго выверенном положении. Мы вышли в гостиную. Я шагал первым, а потому не мог видеть, каким взором она одарила Пенни, Синдж и Бутыля. Снова за столом, будто ничего и не было. Правда, мисс Грюнштрассе теперь хмурилась, явно злилась и пахла сильнее и хуже прежнего, досаждая Синдж. Вдобавок она принялась бормотать. «Где носят эту девчонку? Почему она так себя ведет?» На войне я нахватался виногетских слов, так что вполне разобрал, о чем она бормочет. Мисс Грюнштрассе была недовольна своей чудо-племянницей. «Прошу прощения, мистер Гаррет, но Элизу, похоже, что-то отвлекло». Тут Элиза и объявилась с подносом, на котором аккуратно расположились 8 кружек. Этот поднос поставили рядом со мной. «Ты настоящее сокровище, Элиза!» На меня даже не посмотрели, словно я ничем не отличался от мебели. Туфли Элизы отсырели. Синдж зашевелила усами, раздуло ноздри, почуяло запах, которого раньше не было. Я принюхался к пиву. По всей видимости, мне принесли каждого сорта из запасов зайчика. 2 кружки я передал Синдж. Пенни доставила тыквенный пирог. Бутыль плеснул сиропа. Элиза помялась, нахмурилась, повела носом, попробовала кусочек и почти улыбнулась, будь я проклят. Она умяла весь кусок, отрезая понемножку. Мисс Грюнштрассе поразилась. «Дорогая, нам еще приготовят, если надо будет». Пенни с бутылем начали убирать со стола. Девушка уловила перемену настроения и потому спешила покончить с кухонными хлопотами. Синдж начала расхваливать принесенное разливное пиво, притворяясь, будто слегка перебрала. Чужестранцам вряд ли известно, что крысюки способны хлебать пиво бочонками. Когда детишки удалились с посудой, Синдж залопотала что-то насчет потребности поскорее добраться до дома. Там у нас имелась особая уборная, и Синдж не придется конфузиться. Мисс Грюнштрассе снисходительно улыбнулась. «Подумайте над моим предложением, мистер Гаррет». «Зуб даю. Мне скоро жениться, так что деньги пригодятся. Буду ждать, когда вы принесете тень». «Мне нужно посоветоваться с партнерами. Я это сделаю, когда мы доберемся до дома». Мои слова были встречены широкой улыбкой. «Буду ждать, мистер Гаррет». В переулке по соседству с Бенбоу что-то случилось. Старший лейтенант Кос был там, суетился и жужжал, как здоровенная муха. Я сунулся разузнать, в чем дело. И мое невинное любопытство стоило нам получаса бестолковых расспросов по поводу того, как это нас, Синдж и Пенни, угораздило очутиться в том самом городе, где случилось двойное убийство. Жертвы принадлежали к тем же созданиям, что недавно ломились в мой дом. Их постигла та же участь, что и Рициды Скедрина. Разве что растворялись они медленнее. Причиной смерти оказались кусочки свинца, от которых и распространялось гниение. Синдж ткнула куда-то сложенным зонтиком. «Лейтенант, а вон та взломанная шкатулка тут ни при чем?» — спросил я. Означенная шкатулка, как две капли воды, походила на недавнее пополнение коллекции покойника, но была отделана металлом и грубо вскрыта. «От нее жутью тянет! Попрошу криминалистов изучить!» Синдж уже принюхивалась. Наконец лейтенант нас отпустил. Когда мы отошли подальше, Синдж сказала: «Пока мы были внутри, дождь прекратился, но брусчатка еще мокрая. От девчонки, когда она принесла пиво, пахло сыростью. Шкатулка, кстати, сухая изнутри. Она ничего не сказала тетке. Давай-ка прибавим ходу». Мы с Синдж ускорили шаг, а Пенни от нас отбилась. Мыл, у нее свои дела. Она доберется домой сама, и вообще они с бутылем договорились пропустить по молочному коктейлю. Синдж отдернула меня, не дав поиграть в сурового папочку. Вот, я достал монету, которую мне всучила толстуха. «Сдачу не забудь принести и не натвори глупостей». Пенни засмеялась, подбросила монету в воздух и унеслась прочь. «Она не сможет потратить все», — успокоила меня Синдж. Покойник уловил наше возбуждение, пока мы возились с замком входной двери. «Идите сразу ко мне. С Дином все в порядке». Он не задавал вопросов, просто-напросто влез в наши головы и порылся в этих кучах мусора. Пенни его ничуть не беспокоила. «Ну что, разобрался? Та девчушка Элиза и есть наш убийца?» «Учитывая твои догадки и мысли Рокотрака, а также исходя из предстоящего доклада Пенни, думаю, да. Она не та, кем кажется. Дай мне минутку поразмыслить». На самом деле ему понадобилось целых 5 минут. «Почему женщина отослала девочку из трактира, да еще отдала ей распоряжение на карентийском?» «Это обстоятельство я как-то упустил». «Ответ может быть связан с отсутствием у нее запаха, равно как и с тем, что ее присутствие не ощущается. А меня затошнило, когда она подошла к двери». «Грюнштрассе отослала ее, потому что сама копается в чужих умах». «Отлично. И намеревалась забраться в мою черепушку». «Да, она так и сделала. Но ясно, что ее дар не сравнится с моим. Она не способна узнавать подробности или различать отдельные мысли. Впрочем, она убедилась, что у тебя и вправду нет тени. Также она установила, что Пенни пришла с тобой». быть может, ощутила и мое влияние. Это плохо, пожалуй. Теперь она будет держаться подальше. Она что-то заподозрила? Заметила то, что углядел ты, когда девочка вернулась? Если Элиза не предоставит удовлетворительного объяснения, ее тетка наверняка занервничает. Если она узнает о происшествии на улице, то не исключено, начнет предполагать тайный сговор между Элизой и Роком Траком. Я не прочь ее допросить. Уж не знаю, как он ухитрился свести вместе Рока и Элизу, но раз говорит, значит, так оно и есть. Он извлекает верные ответы из всякой дребедени, опираясь на свои многовековые наблюдения за человеческими причудами. Доказательством послужит возвращение в наш дом мистера Рока. Ты уверен, что он запаникует и прибежит к нам, потому что больше ему некому обратиться? Да. Тогда он полный идиот. Это было ясно изначально. А что насчет другой шкатулки с улицы? Там было то же, что и в нашей, — встряла Синдж. Воздух. Я почти не сомневаюсь. Где-то валяется тело капитана, убитого ни за что. Рок Трак и мисс Грюнштрассе гоняются за призраками. Тень вовсе не привозили в Танфер. А Ингра Мах мертва? Сейчас неважно. Заставила ли она девочку убить кого-то вместо себя или погибла, будучи ограблена третьей стороной. Однако я имею веские основания опасаться скорого и сильного охлаждения отношений между Рыжной и Лемфелдом. Некто захочет использовать тень, а та начнет использовать его самого. Или ее. Можешь отдыхать, Гаррет. На сегодня мы закончили. Дождусь Пенни, тогда я отдохну. Ответом мне был мысленный смешок. Покойник затеял разговор с Синдж, а я сходил навестить Дина. Старик крепко спал. Его физиономию украшал роскошный синяк, но в целом он выглядел прилично. Хоть снова в седло уже завтра. Пенни вернулась скорее, чем я ожидал. «Чтоб этого бутыля фарш перемолола!» В бешенстве прорычала она. «Этот...» Ей явно не хватало приличных слов. «Что стряслось?» «Мы пришли туда, куда он меня зазывал, и вдруг выяснилось, что у него нет денег. Зато есть четверо голодных дружков, причем одна из них — шлюшка по имени Тами. Жизнь несправедлива, по-вашему. Это смешно?» «Ну да. Вот только Пенни почему-то не смеялась. Ладно, я не собираюсь выслушивать ее вопли 8 часов подряд. Ступай к покойнику. Он уже порылся в моей голове, так что я порыдаю и лягу спать». Рок Трак явился в такую рань, что к тому времени проснулась только Синдж, ну и покойник, который не спит. Лиловая роза выглядел приотвратно. Мокрый, напуганный, изможденный. Синдж его впустила, усадила в кресло и велела не шевелиться. Потом вышла на крыльцо и помахала рукой. Доллара Дэна видно не было, однако из теней выступил другой крысюк. Синдж дала ему наставление, после чего поднялась наверх и растолкала меня, как будто все это не могло подождать до более пристойного времени. Пока она сновала вверх и вниз, туда и сюда, Рок из Рыжны узнал, что ее распоряжения имеют силу закона. Сколько ни пытался, он не смог встать с кресла. Синдж заваривала густой черный чай, когда я спустился в кухню, сонно потирая глаза. «Еще не готово, Гаррет. Иди в мой кабинет, полюбуйся на гостя. А чай я принесу». На полпути к месту назначения, с просонья казалось, что идти добрую милю, меня настиг зов покойника. «Открой дверь», — Вот же зараза! Стук раздался, едва я отодвинул первый засов. Я распахнул дверь, заставив отшатнуться лейтенанта Косса. «Быстро вы добрались!» «Чего?» «Он не получил нашего сообщения». «Чутье привело? Прозрение?» Кос попятился. «Умные слова могут быть опасными. Синдж отправила к вам гонца». Лейтенант совсем озадачился. Я молча посторонился. Кос и его подручный прошли внутрь. Синдж выплыла из кухни с подносом, на котором стояло с полдюжины чашек и паривший чайник. «Мы пришли!» Кос не договорил. Его глаза словно остекленели. Я тоже получил сообщение, как и Синдж, которое чуть не уронило поднос. Кос надвинулся на замершего в кресле Рока и положил руку ему на плечо. «Это и есть наш злодей? 4 убийства! Что-то не похож!» Он наклонился и шепнул лиловой Розе на ухо. «Приятель, ты по уши в дерьме!» Рок беспомощно заерзал. Его большие карие глаза молили о пощаде. «Плохие новости, Рок», — прибавил я. «Зря старались. Тени в Танфере нет и не было». Лиловая Роза издал такой звук, будто у него во рту торчал кляп. Чувствовалось, что он расстроен. «Он же никуда не денется, правильно?» — уточнил Кос. «Разве что другие злодеи его освободят». Все засмеялись. Другим злодеям предстояло разбираться с собственными неприятностями. «Ладно, пора заканчивать», — сказал лейтенант и встрепенулся. «Ага!» К нам спустилась Пенни. Она выглядела угрюмее, чем я обычно себя чувствую в такую нелепую рань. Схватила чашку. Синдж налила ей чай, а девчонка сыпанула себе изрядно сахара. «Что такое-то? Чего вам от меня надо?» «Вы были вчера в сладостях Торы», — заявил Кос. «И набезобразили!» «И что?» «Ну, побузило слегка». «Не слегка!» «Он не преувеличивает, Пенни», — вмешался я. «Когда ты ушла, там остались сплошь одни слюнявые остолопы». «Чего?» «Ерунда какая-то. Я-то тут при чем?» Ее взор словно поблек. Она опустилась в ближайшее кресло. «Там было не меньше 20 детей. Они точно ни в чем не виноваты. Зачем кому-то учинять подобное?» Она не на них нацеливалась. Рассчитывала, что я притащу ту монету домой. Когда проклятие сработало, мы с покойником должны были получить по полной. Ведь раз тени у нас нет, мы стали угрозой. Она могла бы зацепить Синдж с Дином и меня заодно. Верно. Вы, небось, рады, что не стали злобствовать и отпустили меня к бутылю. По лицу было видно, что думает она о другом. Конечно, рад. Все сложилось удачно. Честно сказать, мы с покойником никогда не полагались на удачу. Мы верим в наитие. Внутренний голос, если угодно, подсказал мне избавиться от монеты. Хотя, разумеется, можно было бы постараться и получше. «Вы со мной, Гаррет?» — спросил Кос. «Приглашаете?» «Если не будете мешаться, под ногами и помолчите». «Я пригляжу за ним», — вызвалась Синдж. «Если начнет встревать, просто врежу как следует». Кос вопросительно приподнял бровь. «Я тоже иду». «И я?» — присоединилась Пенни. Кос тяжело вздохнул. «Ох уж эти гражданские!» Мы дождались прибытия спецов. Трое остались сторожить Рока Трака, а остальные двинулись с нами в Бенбоу. Зайчик пребывал в печали. Мисс Грюнштрассе съехала среди ночи. Нет, за постой она расплатилась, но номер превратила в развалины, как будто там случилось побоище. «Толстуха схлестнулась с племянницей», — доложила Синдж. «Можешь ее отследить?» — спросил я. «Хоть под водой. Она сильно расстроена. Все пошло не так, как задумывалось». След привел туда, где толстуха перехватила спецов, которые вели Рока в штаб-квартиру. Случилось похищение, а не спасение. Очевидцы уверяли, что она провернула все быстро и грязно, без всякой помощи от детишек. оборвался след на пустой набережной, прямо у кромки воды. Корабль, который в ночи стоял у причала, давно ушел, и течение унесло его прочь из-под власти гвардии Танфера. Снова закапал дождь. «Что-то частенько преступники сбегать стали», — сказал Кос и сгорбился, чтобы капли не попадали за ворот. «Да ладно, они сами друг другу глотки перегрызут. Если, конечно, спецы не нагонят их раньше, при расследовании убийств они границ не признают». «Возможно», — мой первый сержант говорил. «То ты ешь крокодила, то крокодил жрет тебя». «Да», — криво усмехнулся лейтенант. «Что ж, эта стерва бросила девчушку расхлебывать кашу. Надо найти ее и хорошенько расспросить».